«Как вы?» – с ужасом спросила она, но послушалась. И, как по волшебству, внешность обычного парня сменилась на девочку еще ниже ростом, чем была. Только цвет кожи ее был синий, а волосы рыжими. «Тебе сколько лет?» – поинтересовался я, подивившись такой метаморфозе. «И как тебя зовут?» «Ривен». «Мне 11», – затравленно посмотрела она на мои когти, из-за чего мне пришлось втянуть их обратно, так как я не ожидал, что вором окажется маленькая девочка, ведь не привык читать мысли в пассивном режиме, но чувствую, что этим скоро придется заняться. «КХМ», – прокашлялся я, – «прости за то, что угрожал», – для начала извинился, чем удивил рыжую. «Можешь рассказать, что с тобой случилось, а вы не будете меня бить или кричать на меня?» Ривен все еще боязливо косилась на мою руку и мелко подрагивала, а то из-за моего настоящего вида люди обычно кричат, что я демон и убегают, а другие еще и бьют. «Эх», вздохнул я и плавно прижал ее к себе, начав гладить по волосам. «Да чего же довели бедную девочку? Поотрывать бы конечности тем индивидам, что подняли руку на ребенка. Хотя наговаривать что-то на них бесполезно, для людей этого времени она действительно походит на демона, но осуждать их мне это не мешает. А ведь скоро такие случаи будут случаться чаще, так как таких мутантов, как Ривен, будет появляться все больше». Глава 46. Хнык, девочка просто заплакала, вцепившись в меня, словно только и ждала этого момента. «Поплачь, поплачь», продолжал я ее гладить по спине и волосам, «выпусти все, что в тебе накопилось за это время». В итоге простояли мы так минут 20. Нет, плакать она перестала минут через 10, но успокаиваться начала только сейчас. В мысли к ней я больше не лез, так как там сейчас творится неразбериха, ведь Ривен вспоминает все то, что с ней происходило за это время. Но главное мне понять удалось: девочка оказалась на улице где-то месяц назад, а хлебнуть всякого дерьма умудрилась на полгода вперед. БРР. Прозвучало из ее живота, отчего она напряглась и хотела уже отстраниться от меня. «Не надо так переживать», — присел я на колено перед ней и ласково улыбнулся. «Пойдем», — взял ее за руку, — «сегодня ты никуда не уйдешь, пока не наешься. Тем более, маленьким миленьким девочкам нужно хорошо питаться, чтобы вырасти в красавец с хорошей фигурой». А, Ривен опустила глаза и замялась, но я ее понял. «Ну да», — вздыхаю, — «лучше поменяй свой облик на привычный глазу. Люди имеют свойство не слишком адекватно реагировать на то, что отличается от них». «МММ», — кивнула она и напряглась, сосредотачиваясь на трансформации. «Мне же удалось лицезреть сие действо. И должен сказать, выглядело это завораживающе. Кожа девочки начала белеть и как будто набухать, отчего казалось, что рост рыжеволосой немного увеличивался. Она также изменила свой цвет волос вместе с лицом, ведь был шанс, что ее могли узнать по старой внешности. Как я понял, она приняла вид какой-то другой девочки, которую когда-то видела. Таким образом, через час мы сидели за столом одной забегаловки, где было от силы человека 3, учитывая официанта. Только Ривен уже была одета в новую и чистую одежду, которую я купил, по пути заскочив в один из магазинчиков. Потом снял номер в гостинице на один день, где была ванная. Там моя подопечная смогла нормально помыться, а также переоделась в новую одежду. Только тогда я посчитал, что девочка теперь имеет удобоваримый вид, и мы направились утолить ее голод. «Чего не ешь?» – подивился я. Нам уже принесли всю заказанную еду, но рыжая почему-то даже не притронулась к ней. Я-то понятно, почему, ведь совсем недавно поел. У нас в семье не принято было есть, пока отец первым не попробует, — смущенно проговорила она. «Тогда понятно, пресловутое воспитание, но это было тогда, а сейчас можешь кушать сколько захочешь, твои же деньги», — улыбаюсь, так как это и правда были ее деньги, хотя и краденые. «Угу», — опустила та голову, но я успел увидеть ее робкую улыбку. Дальше Ривен уже более смело стала работать ложкой, с удовольствием употребляя пищу. Выглядела она при этом так мило, что мне было очень трудно сдержать себя и не погладить ее. Но я сдержал свой порыв и лишь любовался счастливой мордочкой девочки. У меня даже возникла мысль забрать ее с собой. И чем больше я об этом думал, тем сильнее эта идея казалась мне более реалистичной. Помочь всем таким детям не смогу, банально не хватит рук и внимания, но эта юная обладательница мутационного гена сидит прямо передо мной, и мне ничего не мешает оказать ей помощь. Да и понравилась она мне своей выдержкой. Не каждый сможет вытерпеть того, что пережила рыжеволосая. «Мистер», — внезапно обратилась ко мне девочка, можно вопрос, можешь звать меня дядя Джеймс, предложил я, и да, спрашивай, мисс дядя Джеймс, а почему вы мне помогаете? Даже родители бросили меня, так как посчитали меня демоном, а для других я вообще еще и уродина, всхлипнул Ривен в конце. Ну-ну, я встал со своего места, так как сидел напротив нее и присел рядом с ней, мы же с тобой знаем, что ты никакой не демон, а просто немного отличаешься от остальных, положил я ей руку на плечо, нежно прижав к своему боку, ведь в такой момент ей точно нужна поддержка, да и с уродством тут все субъективно, задумчиво произношу, вот для меня, например, ты выглядишь очень мило и синий цвет кожи этого нисколько не портит, правда, с надеждой посмотрела она мне в лицо, я правда красивая, хех, правда, по-доброму усмехнулся я. А теперь поешь, скоро мы с тобой отправимся ко мне домой. А, шокированно открыла девочка свой ротик. Не хочешь, спрашиваю. Покачал Ривен своей головой. Вы хороший, но зачем вам такая, как я? Только проблемы заработаете. Ох, схватился я за собственное лицо. Какая же ты невинная. В этот момент я понял, что если бы она попалась на глаза кому-нибудь с нечистыми намерениями, то даже не успела бы осознать того, что ее заставили бы выполнять нелегальные задания. Но Ривен повстречал я и теперь точно никуда ту не отпущу. Так, резко отстраняю руку от лица. Ты отправишься со мной и никакие возражения не принимаются. Я ни за что не брошу тебя здесь одну. То ли у меня взыграли отцовские инстинкты, то ли еще что, но мне было все равно. Я хотел забрать ее с собой, и я заберу ее с собой. Но, я грозно посмотрел на нее. Спасибо, выдавила она из себя, а ее глаза начали снова наполняться влагой и Ривен уткнулась своей мордочкой мне в бок. Следующие несколько минут мы опять просидели в обнимку, потом девочка вернулась к еде. Наевшись, она просто прислонилась к моему боку и задремала, отчего ее вид сменился на свой собственный. Хозяин заведения это заметил и хотел было выгнать нас, но мой грозный взгляд и лезвие возле его горла помогли мужчине принять верное решение. Вскоре я с Ривен на руках входил в гостиницу, в которой снял комнату. Уложив спящую девочку в кровать, я начал думать над тем, каким путем добираться в Америку, ведь так, как хотел я, уже не получится, потому что такой путь рассчитан именно на меня, то есть на монстра, который может передвигаться с огромной скоростью и обладающему большой выносливостью. Придется искать транспорт, хотя можно поступить еще лучше, вызвать самолет, связавшись со Старком. Думаю, так и поступлю. Сразу я этого не сделал, так как сам бы быстрее добрался, так как мне пришлось бы с начала дня два ждать прилета, а потом еще столько же добираться обратно. Вместо этого я бы уже как раз через эти два дня был уже в Бруклине. Ну а сейчас со мной будет попутчица, поэтому самолетом будет уже быстрее. Вновь настроившись на связь со своим спутником, я подключился к главному компьютеру. Сара уже наверняка собрала всех, поэтому Говард точно должен быть там. А если его и нет, ему передадут. Глава 47. И снова здравствуйте, произнес я, когда увидел в центре управления всю нашу команду. Не буду ничего рассусоливать и сразу скажу, зачем снова с вами связался. Мне нужен самолет. Зачем? Удивился Эрскин. А как, по-вашему, я вернусь в Бруклин? Саркастически отвечаю. В общем, Говард, с тебя воздушный транспорт именно в тот самый заброшенный ангар на границе с Чехией и Австрией. Хах, понял тебя, усмехнулся весело тот, случилось что-то, иначе ты бы не стал просить помощи, ведь и сам можешь вернуться намного быстрее. Тут ты прав, дружище, наигранно взгрустнул я, случилось одно чудо и теперь быстрее вернусь я именно на самолете. Кстати, где Стив? Только сейчас заметил его отсутствие. Ну, как-то странно посмотрел в сторону Сары Старк. Стиви уже вырос и сейчас на свидании, вклинилась сестра. Привет, Джимми. Привет, сестренка. Где он? А это уже мать ребенка. Ну надеюсь, что они хотя бы предохраняются, ответил я и отключил связь. Сейчас там начнется допрос и, как я понял, с применением насилия, но это за дело. Мне бы тоже не понравилось, если бы я узнал, что мой ребенок завел девушку одним из последних, то, ну, не знаю, обиделся бы, мягко говоря. Спать не хотелось, поэтому я решил заняться чтением. Прилег рядом с Ривен и открыл один из сборников в своем голопроекторе. Как раз время смогу с пользой потратить и за девочкой присмотреть. Через некоторое время она во сне придвинулась ко мне и схватилась за руку, крепко вцепившись в ту, а также закинула свою ножку на меня. Честно говоря, в этот момент рыжеволосая выглядела так мило, что мне захотелось все так и оставить. Таким образом, я оказался в плену цепких ручек милой и спящей девочки. Пришлось, конечно, немного извернуться, чтобы было удобнее читать и не мешать ей, но это мелочи. Мы так и пролежали, пока утром Ривен не проснулась и, потерев свои глазки, обнаружила свое положение, то есть то, что она с усердием обнимала мою конечность и пособственнически закинула на меня свою синюю ножку. «Я, простите». Она отскочила на край кровати. «Да ничего страшного, ласково улыбаюсь, я не против, тем более, ты так мило выглядела, когда спала». Рыжеволосая ничего не ответила и лишь смущенно опустила свою голову. «Хах, засмущал я тебя, наверное, извини, но если хочешь, то мы можем еще немного полежать вместе». Похлопал я рядом с собой. Сначала Ривен где-то минуту сидела неподвижно на одном месте, а потом медленно подползла ко мне. Я приподнял свою руку, на которую та легла, после чего обняла ее и посильнее прижалась к моему боку. Умилившись данному действию, я решил ничего не говорить и просто продолжил чтение. «А что это?» Все-таки не выдержала она и спросила, указывая на мой голопроектор. «Это, милая моя, технологии будущего», — ответил я, — точнее инопланетная, но от этого технологии будущего на Земле быть не перестает. «Дядя Джеймс, ты был на другой планете?» Восхищенно посмотрела Ривен на меня. «Скорее попал туда случайно», с усмешкой произношу. «Ну а так, да, я был на другой планете. Кстати, как раз оттуда вчера и вернулся. Можете рассказать, что там было?» Ее интерес к этому даже перекрыл все смущение и скованность. «Всего не смогу рассказать, так как некоторые вещи тебе по возрасту пока рано знать, но большую часть поведую», — предупредил я. «Итак, начну, пожалуй, с правителя той планеты. Спешить нам было некуда, так как, чтобы добраться до назначенного места нам потребуется часов 5, а самолет будет лететь сюда порядком 2 дней. Мое краткое и зацензуренное в некоторых местах повествование закончилось только через 1.5 часа. Мда, не думал, что мою жизнь на Скаре можно будет описать в столь краткое время, хотя прожил я там месяц. Зато девочка с восторгом слушала меня и иногда даже вопросы задавала. Вот как сейчас, когда я закончил. «Дядя Джеймс, а почему вы решили покинуть Сакар? Ну, кроме того, что у меня здесь есть близкие люди, за которых я беспокоюсь, есть еще некоторые дела, которые не помешало бы закончить. А где ваш корабль? Я не рассказал ей о нападении. Можете его показать?» «Понимаешь, Риви, во время рассказа я назвал так ее один раз и не услышал возражений, поэтому так и продолжил называть. Мой космический корабль сломался и мне пришлось оставить его на орбите нашей планеты, а попал я на Землю в спасательной капсуле». «У-у-у», надулась она, пытаясь изобразить возмущение, но вид имела столь комичный, что я не удержался и посмеялся. «Хей, не обижайся», с улыбкой посмотрел я на отвернувшуюся девочку. «Скоро я построю еще один корабль и даже покатаю тебя на нем». «Хаем», продолжала Ривен дуться. «О, придумал, могу показать свою конфетку на голопроекторе. Это, конечно, не так, как в реальности, но почти не отличается. Хочу, все-таки она еще ребенок, поэтому настроение у нее может быстро поменяться, если чем-то заинтересовать». Я, как мог, старался как-то расшевелить рыжеволосую, вылезти из собственной скорлупы, в которую та успела себя загнать, и у меня понемногу это получалось. Она начала искренне улыбаться и вести себя со мной более открыто. За все отведенное время до прибытия самолета я успел хорошо узнать Ривен, а также то, как она жила до встречи со мной. Выходило так, что семья девочки хотела покинуть Австрию и переехать в Нью-Йорк, но внезапная война спутала все карты и им пришлось остаться. Только родители Ривен не хотели с этим мириться, буквально месяц назад сумев договориться с одним человеком, который за скромную сумму вывезет их из страны. Никто не ожидал, что их дочь прямо перед отъездом внезапно преобразится до неузнаваемости. Сначала ее родители приняли это за шалость ребенка, что не хотел никуда переезжать, но когда они попытались стереть краску, то оказалось, что это вовсе не краска и это теперь реальный цвет кожи их ребенка. И, как ни кстати, в этот момент это лицезрело много народу, среди которых затесался какой-то священник. Догадаться, что было после, нетрудно. Бедную девочку просто прогнали, предварительно попытавшись изгнать демона. Таким образом, она скиталась несколько дней, пока не поняла, что может превращаться в разных людей, но научилась контролировать это только неделю назад. Конечно, это все я узнал не лично от нее, а из мыслей Ривен, так как та нет-нет, да вспоминала что-то из этого. Вскоре подошло время нашего отбытия. Мы вышли из города, и я попросил девочку лечь мне на спину, а также держаться покрепче, так как может трясти. Сразу после того, как она проделала обговоренные действия, я побежал, стараясь доставлять поменьше дискомфорта моей ноши. Могу еще добавить, что по максимуму зарядился электричеством в номере гостиницы, из-за чего моя скорость была очень высокой. Глава 48. Добрались до нужного места мы быстрее, чем я думал. Скорее всего, это связано с тем, что перед дорогой я подзарядился, зато с ветерком. Хотя из-за этого нам пришлось ждать чуть дольше, ведь самолет прибыл только через час. Но скучать мне все равно не пришлось, так как Ривен после моего забега была очень возбуждена и гиперактивна. Таким образом, гостей мы встречали веселые и самое главное на 30 минут раньше ожидаемого срока. «Брат», прыгнула мне на грудь Виктория и одарила чувственным поцелуем, «ты не представляешь, как мы переживали. А почему дядя Джеймс целует свою сестренку?» Невинно поинтересовалась Ривен, стоя у меня за спиной и придерживаясь за одежду. «А кто это?» Наконец отцепилась от меня девушка, когда услышала слова моей подопечной, но все еще прижималась ко мне, обняв за шею. «Знакомься, сестра, это Ривен. Риви, это тетя Виктория, но можешь звать ее просто тетей Викой», начал я их знакомить. «Приятно познакомиться, тетя Вика», проговорила девочка и робко посмотрела в лицо моей сестры, пытаясь узнать ее реакцию на себя, ведь была она сейчас в своем настоящем облике. «Ой, какая милашка», наклонилась рыжеволосая к рыжеволосой. «Хех, привет, Ривен, а вы меня не боитесь?» Девочка удивленно и одновременно радостно спросила, отчего Виктория посмотрела на меня, будто спрашивая, что это с ней. «Люди очень плохо к ней относились из-за ее необычности», пояснил я. «Ну а мне это не понравилось, я решил забрать ее с собой». «Так значит теперь ты будешь жить с нами?» Мягко улыбнулась она девочке. «А вы точно-точно не против?» Все еще не веря в происходящее, спросила Ривен. «Ну, я так вообще за, ведь сам же тебя и позвал», пожимаю плечами. «Сестренка тоже, похоже, не против», та в подтверждение кивнула. «Вот видишь, так, ребенка нужно покормить, поэтому давайте пройдем в самолет», внезапно сказала Вика и встала, протянув руку. «Возьмешь тетю за руку?» Девочка неуверенно посмотрела на меня, на протянутую ладонь, опять на меня. «Хах, не бойся, тетя Вика не причинит тебе вреда», погладил я ее по голове. «Ладно, я тоже возьму тебя за руку». «Угу», радостно кивнула маленькая актриса, но мне почему-то это только нравилось, ведь рядом со мной она становится живой. В воздушном транспорте нас встретил лишь Старк, который сидел за кабиной пилота. Мне это показалось странным, ведь с сестрой должна была приехать хотя бы Сара, но мне пояснили этот момент тем, что моя вторая девушка сейчас занимается воспитанием Стива, ну и его новой девушке досталось, да. Кстати, это оказалась та самая Маргарет Картер, которая, как я понял, ему еще с первого взгляда приглянулась. Сначала моя маленькая рыженькая девочка смущалась моей большой рыженькой девочке, но вскоре это прошло, ведь искренние эмоции Виктории подкупали. Через некоторое время, когда Ривен покушала, она уснула. В самолете, конечно, не очень удобно, хотя мы с Викой смогли немного переставить некоторые вещи и уложили на свободное место девочку. Ей трудно пришлось, да, с жалостью посмотрела сестра на Риви, сидя рядом со мной и прижимаясь ко мне. «Ты хочешь ее удочерить?» «Есть такая мысль», киваю я и приобнимаю ее за плечи, а насчет трудности, сжимаю кулак. Девочку бросили собственные родители, испугавшись ее, а остальные люди гнали отовсюду. «Она напомнила тебе нас с тобой», осенила девушку. «Да, вынужден был признать я, только у меня была ты, а у тебя я, поэтому мы смогли это пережить». У Ривен такого не было, ей пришлось около месяца выживать на улице и хорошо еще, что сейчас только конец лета, зимой бы было еще хуже. «Только из-за этого ты взял ее с собой?» «Нет, Риви мне сама очень понравилась, ласково смотрю в сторону названной, не знаю, как так получилось, но за два дня я очень к ней привязался, да и она ко мне, хах, я заметила, хи-хи», хихикнула Вика, «до конца держалась за твою руку, пока не уснула. Кажется, кое-кто наконец-то открыл в себе что-то новое, ха-а», вздыхаю и смотрю в потолок, «да, ты права, я наконец-то понял, что такое быть отцом, хотя со Стивом было по-другому. Я хоть и полюбил его, как настоящего сына, но то, что я сейчас чувствую к Ривен, это что-то другое. Ха-ха, это называется разделение между отношением отца к сыну и дочери, произнесла сестра. Естественно, что к девочке у тебя более трепетное отношение. Вот скажи, что ты ожидал от Стиви, когда тот был еще ребенком? Хм, задумался я, мне хотелось, чтобы тот вырос самостоятельным парнем, которому не нужно будет подтирать сопельки и делать все за него, поэтому я старался ей сильно его опекать. А как с Ривен? Она вызывает во мне чувство Милоты. Мне постоянно хочется обнять ее и никуда не отпускать, защитить. В моей голове как будто что-то встало на свое место. О, кажется, понял, спасибо, сестренка. Ни за что, братик, прошептала она мне на ухо томным голосом. Но ты же знаешь, что за это время кое-что задолжал мне. Тут вообще-то ребенок, а недалеко за штурвалом сидит Говард, который может все понять, кивнул я в его сторону. Конечно, не здесь, плавно пересела девушка мне на колени, твоим долгом займемся в нашей спальне, а сейчас нам ничего не мешает просто наслаждаться обществом друг друга, и тут сестра снова впилась в мои губы своими. Как же я поэтому соскучился, особенно по своим девушкам, с которыми свободно могу разговаривать обо всем, что меня беспокоит. К примеру, этот случай. Виктория даже не заикнулась о том, где я был или что делал во время своего отсутствия. Ее больше интересовало мое здоровье и благополучие. За это я и люблю сестренку. Система пределов теперь доступна для пользования. Интеграция под вселенную полностью проведена. Есть некоторые изменения достижения пределов. Желаете узнать? Внезапно выскочила надпись у меня перед глазами. А я ведь уже успел подзабыть про нее, так как с последнего достигнутого предела прошло уже порядком времени. Вот только моя шкала прогресса третьего предела так и оставалась пустой. Может, это из-за этого, что за интеграция под вселенную? То есть все это время она типа обновлялась, что ли? Ладно, неважно. Желаю, мысленно подтвердил я. Подтверждение получено. Пояснение к изменениям. Носитель теперь сможет повышать уровень предела только с помощью энергии камней бесконечности. Каждый камень сможет повысить предел носителя лишь один раз. В этой вселенной камней всего 6, поэтому максимальный предел будет равен 8. Для преодоления этой преграды носителю потребуется поглотить Бога. Мда-а, только это смог выдать я, закатив глаза. Вам сообщение. Желаете его прочитать? Глава 49. Передаю сообщение. Привет, я, или уже не такой я, как я, в общем, неважно, просто знай, что в какой-то из своих прошлых жизней ты был Богом. Собственно, почему я оставляю будущему мне это сообщение? Меня сейчас банально казнят и очистят мою душу от всех лишних оболочек за кое-что, что я сделал, но к тебе это уже не относится, пока что, так что можешь вздохнуть спокойно. Перейду к сути. Твоя система – это мое творение. Я долго работал над ней и все-таки смог встроить ее в свое ядро души, которое нельзя уничтожить, но из-за того, что меня лишат всех оболочек, система лишится многих функций, поэтому будет восстанавливаться. И я не знаю, сколько это продлится. Это может длиться одно перерождение, а может и все 100. И если ты, я в будущем, слушаешь это сообщение, то мое детище наконец-то закончило восстанавливать все свои функции, питаясь бахианью, которая как раз и формируется в ядре души. В систему я встроил две главные функции. Первая позволяет ей понемногу снимать ограничения с твоего физического тела, какое бы оно ни было, а вторая сосредоточена на максимальном усилении носителя и подстраивании под реалии мира, в котором ты, я, находишься. Не знаю, какое это по счету твое, мое, перерождение, но ты, я, должен помнить свою прошлую жизнь перед тем, как перевоплотиться снова, так как это мое дополнение, встроенное, чтобы иметь хоть какие-то преференции после смерти. Система тогда должна была быть активна, но ее работа была сосредоточена именно на том, чтобы запечатлеть большую часть твоих воспоминаний и при следующем перерождении влить их в тебя. Поэтому, чтобы ты, я, там не думал, это твое, мое, тело по праву, ведь ты, я, родился именно тем, кем сейчас и являешься. Зачем это нужно было делать? Все просто. Я хочу повысить твою, свою, выживаемость, чтобы не умереть по неопытности. Вот основная выжимка из того, что с тобой, мной, произошло. У меня осталось не так много времени, поэтому расскажу про саму работу системы. Наверняка ты, я, уже успел достигнуть первых двух пределов, а если и нет, то еще успеешь. Но факт в том, что эти два предела лишь основа. Первый предел всего лишь снимает ограничения с физического тела, позволяя безостановочно развивать его, а второй открывает доступ к управлению энергией и лишь от тебя зависит, какой именно. Система сама подстроит твою душу к нужным связям. Следующие пределы рассчитываются из энергетики Вселенной, но основной прогресс будет именно от поглощения концепций. Они есть в каждом мире. Неважно, в какой последовательности поглощать энергию этих концепций, ведь тебе для повышения нужен лишь аспект, который сольется с твоей душой. Также не забудь, что система сама подстраивается под тебя, меня, и может помочь с получением некоторых способностей, которые могут существовать в твоей вселенной. Я к чему веду-то? Постарайся стать сильным и желательно поглоти какого-нибудь башка, чтобы забрать его божественность. Без нее тебе будет трудно выстоять против твоего, моего врага, который, скорее всего, сам поглотит мою божественность, так что, на всякий случай, сожри несколько башков. Так, мое время уже скоро придет, поэтому даю тебе последнее наставление. Не покидай свой мир, пока не станешь достаточно сильным, чтобы существовать в хаосе. Система сама предупредит тебя, когда это произойдет. Запомни, тебя обязательно скоро заметит, так что, будь сильным, когда это произойдет. Сообщение окончено. После прочтения этого письма от меня же, но из далекого прошлого, у меня были двоякие ощущения. Ну, во-первых, меня обуяла радость от осознания того, что это тело с самого начала было моим и в меня лишь влили воспоминания из прошлой жизни. С одной стороны, это объясняет, почему все мои воспоминания были сухими и не сильно откликались на эмоции. С другой же мне стало грустно от того, что меня может уничтожить неизвестный враг в ранге Бога. А еще я понял, что происходило с моими воспоминаниями из прошлой жизни, некоторые система просто не смогла полностью скопировать и интегрировать. Вот и объяснение моим провалам в памяти. Эх, грустно-грустно, но хоть что-то помню. Поблагодарил бы создателя сего шедевра системы именуемой, но благодарить самого себя это как-то странно попахивает. Кстати, интерфейс системы теперь выглядел по-другому. В углу моего зрения сейчас находилось 6 шкал, обозначенных разными цветами, а внутри каждая из них было написано «пространство», «реальность», «сила», «душа», «разум» и «время». Это типа те самые концепции или аспекты, наверное, все же аспекты. Ладно, неважно, ведь я о них и так знал. Во время моего пребывания на Сакаре Грандмастер поведал мне о 6 чрезвычайно мощных объектах, привязанных ко Вселенной и созданных во время Большого Взрыва. Каждый из них обладает уникальными возможностями, которые были усилены и изменены различными инопланетными цивилизациями в течение тысячелетий. Самое интересное, это то, что с одним из них я уже успел столкнуться. Точнее, энергией от него. Тессеракт. Да, этот артефакт лишь сдерживает мощь камня пространства внутри себя. Из-за того, что я подвергся облучению энергии пространства, у меня сейчас шкала пространства заполнена на 0,01%. Мда, в тот раз я даже не стал читать мысли Яганна, ведь возомнил себя самым сильным в этом болоте и посчитал делать это лишним. Вот только мне в очередной раз устроили урок жизни, доказав, что поговорка про загнанную в угол мышь все еще работает с таким, как я. Но, как еще говорится, что не убивает, делает нас сильнее. Никто не идеален и каждый может совершать ошибки. А уж, что ты будешь с этим делать, зависит от тебя. Вот и я принял к сведению свои ошибки, которые постараюсь больше не допускать. Например, сейчас мною теперь постоянно поддерживается пассивное чтение мыслей. Ну, кроме тех, в ком я точно уверен. А это все мои близкие люди. Зато теперь у меня появилась цель. Да, именно с большой буквы, ведь это не хухры-мухры что, а становление Богом. Ну, выбора у меня так и так нет, потому что от этого зависит мое выживание. Еще неизвестно, когда мой, так называемый враг, решит появиться. Никаких сроков в сообщении не было указано, а значит он может прийти хоть завтра. Вик, позвал я сестру, что сейчас тихо млела у меня на груди, сидя на моих коленях. Потерлась она лицом, показывая, что услышала. Мне нужно узнать расположение Иоганна Шмидта. А зачем? Удивленно, но тихо произнесла девушка. Нет, мне нужен не сам немец, а тессеракт, конкретизирую. Да, я решил заполучить камень пространства, раз уж он находится так близко ко мне. С ним мне будет проще искать остальные. Глава 50. Камень пространства. Если бы он у вас был, то куда бы вы его спрятали? Весь оставшийся полет я только и думал об этом, и пришел к выводу, что с гидрой нужно заканчивать поскорее. Раньше я с этим не спешил, так как мне многого для этого не доставало, а сейчас? Сейчас у меня есть люди, ресурсы, а главное технологии. Все базы этой заразы мои дроны обнаружили. Осталось только подготовить операцию и уничтожить ее. До прибытия в Бруклин Ривен успела привыкнуть к Виктории и стала более открытой перед ней, но все еще продолжила держаться позади меня, когда та хотела ее потискать. От такой картины и переизбытка милоты я сам иногда не сдерживался, после чего девочка оказывалась уже в моих руках. Так вот, в самом городе, когда Старк посадил самолет, мы сразу направились к набазу. Говард уже успел познакомиться с Ривией, как человек адекватный, тоже не нашел в облике девочки ничего сверхнеобычного, а она была только рада этому. По пути в один из проходов в бункер с сестрой связалась Сара и спросила, скоро ли мы придем, но услышав мой голос, который спокойно ответил, что минут через 10, она отключилась. «Мда, и что это было?» – недоуменно вопросил я. «Скорее всего, она сейчас находится не на базе и от волнения забыла попрощаться, но на всех скоростях направляется именно туда», – усмехнулась Вика. «Это было бы в ее характере. Возможно, пожимаю плечами, ведь такое предложение имеет место быть». Внутри нас ожидал только Эрскин, который был очень рад моему возвращению, а уж как он материл меня на немецком, когда припоминал мне мое исчезновение. Пришлось даже закрыть ушки Ривен, чтобы она не слышала этого, а потом Аврааму прилетел подзатыльник от его жены, которая с самого начала заметила пополнение в нашей группе. Ровно через 3 минуты нашего прибытия в зал, где мы успели уместиться, влетела платиновая блондинка и, завидев меня, сидящего на диванчике, сразу полезла обниматься. Ну и до поцелуев дело тоже дошло, из-за чего некоторым, Старку и Эрскину, пришлось посмотреть в другую сторону. Остальные, Виктория и Анита, не видели в этом ничего необычного, а лишь понимающе улыбались. «Ауч, это я получил тычок в бок от маленькой ревнивицы, Риви, нельзя бить людей, им от этого становиться больно», повернув голову к названной, произношу. «Хаем», надулась она, но вместе с этим действием схватилась за мою руку, как бы говоря, что я только ее. «Джеймс», вопросительно посмотрела на меня Сара, «так вот из-за чего ты попросил самолет, ну да, ей ведь никто ничего не сказал про Ривен, да и остальным тоже». «КХМ, да, я как раз хотел вас всех познакомить. Сара, Авраам, Анита, представляю вам эту милую девочку, с которой нас свела сама судьба, Ривен, в будущем Хоулит, прошу любить и тискать». От моего шутовского-то на все заулыбались, а рыженькая милашка уткнулась мне в плечо, так как ее смутило большое внимание к ее персоне. «И да, вы правильно поняли, я хочу ее удочерить». «Ой, она и правда такая милашка», — умилилась блондинка, сидящая у меня на коленях и видевшая всю пантомиму чувств, что сейчас испытывает девочка. «Получается, я снова стану мамой». «Получается, так», — улыбаюсь и киваю. «Риви, можешь познакомиться с твоей будущей мамой, а также с тетей Анитой и дядями Говардом и Авраамом». «Привет», — чуть отстранив голову произнесла она, но потом снова уткнулась в прежнее место. «А, тут до нее начали доходить мои слова, дядя Джеймс теперь станет моим папой». Ее удивление было понятным, ведь Ривен думала, что я возьму ее жить рядом с собой, но никак не признавать своей дочерью. «Все, я не могу», — воскликнула сестра, — «иди сюда, моя маленькая». Виктория просто села рядом с ней, став гладить ту и тереться щекой об ее макушку. «Ну, тетя Вика», — девочка пыталась брыкаться и закрываться от нападок, — «ну, хватит, но получалось у нее это плохо, или я расскажу, что вы с дядей Джеймсом целовались, а вот этого никто из нас не ожидал». Сестра даже застыла на краткий миг, который позволил маленькой хитрой особе успеть вырваться и перебраться на другую сторону от меня. Когда же она это сделала, то смотрела на Викторию с видом победителя и показала язык, не забывая сжимать мою руку в своих объятиях. «Ну, стоило догадаться», — пофигистично выдал Говард, — «я не осуждаю, но и не поощряю такие отношения, Тюфил». «Черт, а вот Эрскин не удержался от высказывания о том, что тот думает об этом. КХМ, признай, сестренка, это бы все равно рано или поздно раскрылось», — решил сказать я, но мне самому стало неловко от взглядов, бросаемых на меня. «Хах, ты прав», — совладав с чувствами, проговорила она, но за это я требую компенсации», — придвинулась девушка ко мне и прижалась к моей свободной руке. «Так, это уже как-то странно выглядит, да и тишина какая-то образовалась». «Отец», — раздался удивленный голос Стивена. «Да-да, я сплю одновременно с твоей матерью и со своей сестрой», — отмахнулся я. «Я тоже спала с дядей Джеймсом». После этой невинной фразы Ривен я сам выпал в осадок, а остальные посмеялись над всей комичностью ситуации. «Мда, я бы сделал мировой жест под названием «рука-лицо», но нужные конечности сейчас были прихватизированы». Далее, конечно, снова были приветствия и знакомства. Особенно мне понравилось лицо сына, когда тот узнал, что у него появилась сводная сестренка. В общем, расслаблялись, как могли, и мне кажется, многие ждали момента, когда малышка уснет. Хотя не могу не признать, что, когда спит, Риви еще милее, а когда она засыпает у меня в руках. Таким образом, я отнес девочку в комнату и уложил в кровать, а сам вернулся в зал, где все уже ждали моего объяснения. Ну, я и рассказал все с самого начала, про то, как попал под прямое облучение энергии Тессеракта, про то, как после этого попал на Сакаэр, про то, как я там жил, и самое главное, про коэффициент времени там и здесь. Невероятно. После рассказа воскликнул Авраам. Чем-то он мне Вест Лосса напоминает. Я строил теории насчет того, что во Вселенной существует жизнь еще где-то, кроме Земли, но, чтобы целые расы с более продвинутыми технологиями. А меня больше интересует то, кто это такой умный, что решил похоронить моего брата в космосе. Недобро блеснули глаза у сестры. Дашь изучить твой голопроектор? Ну, Старк это Старк. Что у тебя с той, как ее там, Асгур-Асгир, в общем, неважно. Что у тебя с той инопланетной воительницей? Это уже произнесла Сара с ревностными нотками в голосе. Глава 51. После моего рассказа мой ближний круг надолго задумался. Конечно же, после нескольких вопросов, Стив, убедившись, что со мной все в порядке, и выторговав обещание того, что в ближайшее время мы с ним устроим тренировочный спарринг, а еще до сих пор в глубоком шоке от новости, что я сплю с собственной сестрой и его мать не против, ушел к своей девушке. Оказалось, что перед моим прилетом он вместе с Сарой Картер как раз решали проблему с жильем, так как одна живет в однокомнатной квартирке, а второй в доме, который достался ему от нас. Моя блондиночка, естественно, настаивала на том, чтобы они съехались, но дело в том, что отношения у них начались недавно. Вот и спорили они о том, что рано еще. И в этот самый момент Сара вспомнила, внезапно, об одной маленькой детали, моем пребывании в Бруклин. Далее, та сорвалась, предупредив сына о том, что я дома. Правда, если голубоглазая убежала сразу, то тот успел предупредить и извиниться перед Маргарет и тоже откланялся. Еще я специально по просьбе Старка Ирскина загрузил на главный компьютер некоторые данные из своего голопроектора. Например, как создать точно такой же девайс. Это, кстати, они просмотрели в первую очередь. Ну, мне не жалко, но я все же не стал переносить все, так как существует риск взлома или проникновения. Нет, защиту-то я поставил хорошую. А вот от действия просто забрать жесткий диск, на котором хранится сама информация, защита не предусмотрена. Рано или поздно его точно взломают. Поэтому лучше уж создать еще два голопроектора, что я и посоветовал сделать двум гениям. Естественно, они сразу же пошли заниматься этим делом, предварительно изучив все схемы и чертежи модели, а еще за ними ушла жена Эрскина, нужно же присмотреть кому-то за ними. Мне даже интересно стало, что у них получится. Ведь когда Говард и Авраам уходили, то разговор их состоял из таких слов: «Улучшить, новая модель, прорыв». Мда, я бы тоже ушел с ними, но мне нужно готовить план по добыче Тессеракта. А еще, мы наконец-то одни, раздался тихий шепот у меня за спиной и прислонились грудью к ней же. Обернувшись, я хотел ответить, но успел лишь увидеть голубые очи и платиновые волосы, так как после этого мой рот заткнули глубоким и чувственным поцелуем. Против этого я ничего не имел, поэтому со всем старанием ответил. Теперь ты ответишь за все то время, когда тебя не было, пока я отвлекся на первую, ко мне спереди прижалась еще одна, параллельно с этим начав водить рукой в области паха. Нетрудно догадаться, что последовало за этим действием. Мой боец встал в боевую готовность. Следом я отнес обеих девушек в помещение, которое обустроено специально для нас, ведь в нем есть звукоизоляция и большая кровать. Там же они накинулись на меня, словно хищницы, и не отпускали, пока не удовлетворят себя после столь продолжительного периода воздержания. Немного подремав в компании спящих и, что самое главное, моих девочек, я, преодолев стойкое желание остаться, тихо встал и вышел из комнаты, прикрыв одеялом суккубочек, которые всю ночь пытались меня заездить, но мне как-то жаловаться на это что-то совершенно не хочется. Наоборот, хотелось бы повторить, вот только вряд ли они это выдержат в ближайшее время. А сейчас все-таки можно заняться делами, отследить местоположение Шмидта, исследовать местности места, где тот находится, и... «Дядя Джеймс, я хочу в туалет!» Тихий голосок Риви прозвучал удивительно громко и отчетливо. «Это сейчас что было?» Повернувшись в ней, я обнаружил девочку, что, смущаясь и краснея, теребила ночнушку одной рукой, в которую я ее сам переодел, когда укладывал спать, а еще рыжеволосая сейчас теребила свои глазки второй. Эта картина выбила меня из колеи. Зачем? Мой разум сейчас был занят совершенно другим, поэтому я не сразу понял смысл просьбы. «Мне надо пипи», снова шепотом ответила она, «а где туалет я не знаю, поэтому ходила и искала, пока не встретила меня», киваю и с ласковой улыбкой продолжаю, «прости, Риви, что не провел тебе экскурсию». «Хорошо, пошли, я отведу тебя», протянул я ей свою ладонь, в которую та робко вложила свою. Таким образом, я отвел Ривин в туалет, а потом подождал ее снаружи, пока та не сделает свои дела. Когда она вышла, то уже хотел отвезти обратно в комнату, где девочка спала до этого, но меня остановила сама Риви, сказав, что не хочет больше спать. Подумал, и пришел к выводу, что ее присутствие моим планам никак не помешает, поэтому повел ее с собой в свой кабинет, но пришлось все же сходить и переодеть девочку. «А что ты делаешь, дядя Джеймс?» – спросила рыжая, пока я делал некоторые расчеты ресурсов, из которых потом буду исходить при планировании нападения. «Работаю», отвечаю, «и, кстати, можешь называть меня папой, ведь теперь ты часть моей семьи, но если для тебя это трудно, то можешь и дальше называть меня дядей». «Эмугупе папа», угукнув, с запинкой произнесла она и забралась мне на колени, став смотреть на то, что я делаю. «Вот и хорошо», я старался сдержать лицо, но на губах как-то сама собой начала появляться улыбка. «Пап, а можешь объяснить, что это за циферки?» Через некоторое время наблюдения Ривен все-таки не выдержала и задала еще одни вопрос: «А что означают эти буквы?» Тут мне стало понятно, что стоит озаботиться образованием девочки, ведь, как я погляжу, та даже читает с трудом, да и не все. Еще стоит обучить ту нескольким языкам, а то Риви только и говорит, что на немецком. «Это хорошо, что в моем окружении все знают этот язык, но не всем это доступно, поэтому этим тоже займусь». Так и сделал. Мне было несложно совместить сразу два дела, свои расчеты и образование своей новоявленной дочери. Это было даже весело, но через час такой работы девочка захотела кушать. Я, конечно, сразу, как заметил это, повел ее завтракать. Поев, дитятка захотела поиграть, а я понял, что позаботиться о ней, кроме меня, сейчас не сможет. Но раз уж взялся, то стоит довести все до конца. Поэтому я стал придумывать разные развивающие игры. Вот только забыл, что дети не сильно-то и любят учиться, пока их не заинтересовать чем-нибудь, чтобы они сами старались получать знания. То же самое было у меня в кабинете, ведь девочке было интересно, чем я занимался. В итоге, сам не заметил, как пролетело время, и на шум, большей частью состоящие из нашего с Риви смеха, вышли Сара и Вика, которые обнаружили нас на диванчике, где я рассказывал девочке разные истории, совмещая это с мнением самой Ривен. Так у нее должно развиться воображение и речь. Глава 52. Вот так и полетели дни. Я составлял планы для захвата Тессеракта, а также для уничтожения самой Гидры. Ну и параллельно с этим расслаблялся в компании девочек. Ривен все больше и больше привыкает к новой обстановке, общается со всеми и, конечно же, уже проявляет попытки мной манипулировать. В некоторых моментах я ей потакаю, но не перегибаю с этим, так как не хочу, чтобы из нее выросла какая-нибудь стерва с лицемерным характером. Правда, баловать ее мне это не мешает. Еще мы со Стивом все-таки провели тренировочный спарринг, как и с Сарой, и с Викой. Только на этот раз мы использовали свое оружие, которое было своеобразным. У нас с сестрой, например, это были когти и лезвия, а у Стивена – щит из вибраниума. Сара вообще использует вместо оружия кислоту, которую уже почти научилась контролировать. Точнее, неосознанно выделять она ее перестала, а вот самой это сделать требует от нее большой концентрации. Победить меня, конечно, никто из них не смог, даже объединившись в команду не смогли. А все почему? А все потому, что все удары я принимал без видимого эффекта, так как поглощал их кинетическую энергию. Правда, такое мне применять приходилось редко, ведь большинство своих побед я получал исключительно благодаря своему мастерству, которое смог еще больше увеличить на Сакаре, и тому, что филигранно контролирую свое тело. За всем этим, кстати, наблюдал Риви, которая реагировала исключительно положительно, смеясь и хлопая в ладоши. Девочка даже попросила потренировать ее, так как хочет так же. Я согласился, да и остальные пришли к тому же решению, хотя ничему серьезному мы ее не учили. Так, физику подтягивали, но без перегиба, а так, чтобы все развивалось равномерно. Еще развивали ее гимнастику. Сейчас ее тело просто не готово к изучению боевых приемов. Маленькая принцесса дулась, обижалась и даже объявила мне бойкот, но все-таки сдалась и приняла мои условия. Что за условия? Ничего необычного. Просто я не буду учить ее ничему боевому, пока той не исполнится хотя бы 16 лет. Тогда ее тело должно уже достигнуть того возраста, когда можно будет начать с ним работать. В смысле, обучать техникам и развивать мышечную память. Также я не забыл развивать свои способности и каждый день впитывал в себя столько энергии, сколько может вместить мое тело. Еще потихоньку расширял радиус пассивного считывания мыслей. Моя телепатия все еще развивается, поэтому я надеюсь, что однажды смогу накрыть всю Землю своей способностью. Хотя сейчас мне доступно только считывание мыслей и немного памяти. Проверил еще на Сакаре. Глубоко в разум другого разумного попасть я до сих пор не могу. Таким образом, прошло чуть больше месяца. За это время у меня уже все было готово и нужно было лишь начать, так как все нужные люди были на своих местах. Но я не спешил с атакой. Нет, тут дело не в трусости или еще каком бреде. Я просто ждал подходящего момента, чтобы ударить тогда, когда враг этого действительно не ожидает, хотя эта атака так и так должна быть той еще неожиданностью. Мое местонахождение сейчас не было неизвестно никому, кроме моего ближнего круга, а я находился в Германии, как это ни странно. Хоть Шмидт и думает, что я погиб, все равно не стоит давать ему лишнюю информацию, его шпионы в Америке как-то странно зашевелились в последнее время. Вот и перестраховываюсь. Фраза про живого параноика для меня еще не утратила актуальность. Всего баз Гидры на территории Европы было 53. Кто-то скажет мало, для такой-то организации, но они не учитывают их расположение, которое, к слову, имеет место быть не только на территории Германии или ближайших к ней стран. Представьте мое удивление, когда одну такую я обнаружил в Нью-Йорке, не в Бруклине, правда, так как у меня даже преступники не задерживаются, а в Квинсе, но сам факт нахождения этой заразы так близко ко мне меня настораживает. И сейчас весь этот муравейник обвалится. Я послал сигнал о готовности Стиву, Виктории и Баки, с которым успел пообщаться, а также провести исследование его организма, ведь тот находился на базе, где над каждым могли ставить эксперименты. Не зря. Мне удалось обнаружить признаки применения сырой поделки сыворотки суперсолдата, но проявит она себя не сразу. По просьбе сына пришлось вводить более совершенную. Нет, если бы я не был уверен в самом Барнсе, то даже не стал думать об этом. Парень он ну, как Стивен, так будет понятнее. Через минуту мне прислали ответный сигнал. У каждого из них были в подчинении несколько групп, каждая из которых должна была устроить диверсию на всех объектах Гидры. Командиры этих самых групп и должны были отчитаться моим близким об этом. На случай ЧП у нас есть связные, которые следят за обстановкой и сразу доложат о возникшей проблеме. Сара как раз находится рядом с ними. Защита им тоже нужна. «Начинаем», – прошептал я в приемник и сам выдвинулся к своей цели. Пробираясь внутрь укрепления, где сейчас прятался Яган, я вспомнил кое-что очень подходящее в этот момент, а именно одну примечательную песенку. Обхожу двух солдат, охраняющих вход, бесшумно проскальзываю внутрь здания и замечаю еще двух, что о чем-то переговаривались, стоя ко мне спиной. Двумя молниеносными движениями вырубаю тех и оттаскиваю к подсобке, где протыкаю их своими когтями и оставляю валяться. Первые слова уже играли в моей голове. Среди ублюдков шел артист. Телепатия помогала мне обнаруживать врагов еще до их появления в моем поле зрения, а камеры сейчас и вовсе должны показывать вчерашний день, поэтому для меня это выглядело, как прогулка по лесу. Опасно, но у тебя есть все, что нужно для выживания. В кожаном плаще, мертвый анархист. Что примечательно, я и правда был сейчас в черном кожаном плаще, и меня в какой-то мере можно считать мертвым, я ведь помню, как умер в прошлой жизни. Тут в зону моей видимости попадает один примечательный ученый, которого мне бы очень хотелось видеть, как своего союзника, но этот индивид очень неоднозначная личность, так как не имеет каких-либо предубеждений в том, чтобы предать того, кто тебе доверяет. И Гидре тот служит исключительно в своих целях, крикнул он Хой, челюсть долой, бью того в челюсть и заношу обратно в лабораторию, откуда тот вышел. Там был еще один солдат, которого я быстренько обезвредил и лишил того жизни. Возиться с ученым мне было не с руки, поэтому тому я тоже подарил безболезненную смерть. Выхожу из помещения и иду дальше. Трупов вел он за собой. Позади меня оставались лишь трупы. Жалеть здесь мне было некого, так как все находящиеся тут люди не были невинными овечками и убивали. Как говорится, убивая кого-то, сам готовься умереть. Глава 53. Теперь, когда я был серьезен, мне никто не смог нанести даже одной царапинки. Меня даже до самого последнего момента не заметили, хотя если бы Шмидт не был устойчив к телепатии, внезапно оказалось, что его мысли для меня остаются загадкой, то вся моя миссия прошла бы, как нож по маслу. Он-то как раз и успел включить тревогу, когда я почти добрался до него. Но это мало что поменяло, так как свое местоположение немец все равно скрыть не сможет, а вся техника только что накрылась из-за мины, которую я активировал после своего обнаружения, поэтому даже сбежать от меня становится почти невыполнимой задачей. Решив не терять время понапрасну, я ускорился и через минуту уже был в нужном помещении. Вот только меня тут уже встречали. Огонь! Скомандовал я Ганной, в меня начали палить из орудий, заряженных из энергии тессеракта. Ключевые слова. Энергии тессеракта. Я усмехнулся и даже не стал ничего делать, а просто впитал все выстрелы в себя. Большая часть, естественно, шла на преодоление предела, но часть все равно оседала в моем теле, отчего мне захотелось попробовать выстрелить ей в кого-нибудь из солдат Гидры. А я тоже так могу, улыбаюсь и направляю указательный палец левой руки на самого ближнего противника. Пуф, и тот действительно испаряется. Вот только если остальные думали, что один из них умер, то я знал, что отправил того прямо в кабинет грандмастера. Вроде, по расписанию управителя Сакара сейчас должен был быть сеанс оргии, а тот очень не любит, когда к нему заходит во время этого действия. Со мной было исключение. Чего вы встали? Стреляйте в него. Рано или поздно его защита не выдержит, кричал Красный Череп. Может быть, в прошлую нашу встречу это и сработало бы, но сейчас все совсем по-другому. Их выстрелы не приносили никаких видимых результатов, да и невидимых тоже. Я лишь впитывал энергию, как губка, и в ответ отстреливал остальных, но на этот раз отправлял их в открытый космос. Шутки шутками, но грандмастера злить как-то не хочется, я еще не настолько сильный, чтобы бросать ему вызов. Таким образом, остался один Иоганн, который уже хотел сбежать. Вот только кто же даст ему сделать такую глупость? Правильно, никто. Мне еще нужно понять, каким образом тот защитился от моей телепатии, но теория одна уже есть. Я одним рывком подобрался прямо к нему за спину и полоснул по сухожилию под его коленями, отчего тот повалился на землю. «Куда же ты? У меня к тебе есть несколько вопросов», со скалом на лице проговорил я. Моя теория подтвердилась, и его череп реально мог защитить того от посягательств в сознании мужчины. Вот только от прямого прикосновения это уже не помогло, так что в его голову я зашел, как к себе домой. От него мне было нужно только расположение тессеракта, но получить еще какую-нибудь информацию я был не против. Пока тот вопил в агонии, я не осторожничал и с большим удовольствием потрошил его память на предмет интересной мне информации. Про тессеракт узнал еще в самом начале, так что не волновался по этому поводу. Тот все равно находился тут, и забрать его сейчас просто некому, даже если кто-то и знал о его местоположении. Шмидт оказался еще большим параноиком, чем я, и не доверял абсолютно никому, и приближенные к нему люди могли только догадываться, где спрятан артефакт. Уходя из помещения, я оставил за собой лишь пускающий слюни кусок мяса. Все, что можно, мне удалось узнать. Убивать его не стал, так как вреда он уже точно не принесет. В таком-то состоянии. Вот только что-то во мне завыло со страшной силой, и я обернулся, увидев перед собой перекошенное в лютой ненависти лицо немца. От неожиданности шибанул по нему лучом из энергии камня пространства, хотя мне он сам ничего не мог сделать. Вух, вздыхаю, чуть кирпичей не наложил от его рожи, честно слово, а рожа его действительно была способна на это. Хм, а куда я его отправил? Решив не забивать этим голову, я, пританцовывая, потопал к тому, зачем вообще сюда пришел, а именно древним инопланетным артефактом, то бишь тессерактом. Что-то какое-то веселое у меня сегодня настроение. Вон, по всей базе тревога, бегают люди, а я спокойно иду по коридору и вывожу из строя каждого встречного. Похоже, энергия камня пространства плохо на меня влияет, точнее, хорошо, но эффект. Танец злобного гения, тихо напевая себе под нос, иду и, так, что-то меня занесло. Петь еще можно, а вот танцевать, это уже лишнее. На меня уже странно косится прежде, чем напасть. На страницах произведения, тут мне в голову пришла одна мысль, бредовая, правда, но имеет большой шанс на срабатывание. Что примечательно, придумал я это, вспомнив одну прочитанную фантастическую книжку про парня, который тоже владел телепатией. Так вот, моя идея состояла в том, чтобы вдарить всем людям в округе по мозгам своей способностью, что я и проделал, сосредоточившись на нужном действии, не особо надеясь на успех. Эта игра, без сомнения, результат оказался даже лучше, чем я думал. Ну, в случае испытуемых, он, конечно, был провальным, так как у всех просто-напросто сгорел мозг. Хорошим он был для меня потому, что не придется ходить и добивать каждого самому. Вот так и закончилась эра гидры, так толком и не начавшись. Обреченный ждет поражение. Пропев последние строки припева, я наконец-то дошел до помещения, где скрыт артефакт. Захожу внутрь и вижу устройство, внутрь которого помещен тессеракт. Ну, синее свечение на это отчетливо намекает. Вот теперь подумаем, как его вытащить. Хм, вот это вот рычажок выглядит очень подозрительно. Похоже, открывает доступ к крышке. Тяну на себя. Шух. Несколько зажимов отсоединяются, открывая вид на специальную ручку, которую нужно повернуть по часовой стрелке и потянуть вверх, что я сделал. Передо мной оказался синий кубик, и даже отсюда мне удавалось поглощать небольшие выбросы энергии пространства. Так, а теперь необходимо его куда-то пристроить. Брать его так в голые руки мне как-то боязно. Увидел рядом чемодан, где Яган постоянно его таскал, и сразу же понял, что делать. Использовал специальные щипцы и положил предмет в предназначенное для него отверстие. Далее, закрепил артефакт и закрыл чемодан, удовлетворенно кивнув головой. Тут моя чуйка снова заорала благим матом, из-за чего мне в скором порядке пришлось заново открывать чемоданчик. Я готовился к атаке и в любой момент был настроен прикоснуться к артефакту, чтобы впитать его энергию. Но, оглядевшись, я никого не заметил. Вот только расслабляться было рано, поэтому стал ждать. Минута, две, пять, десять. Мне уже казалось, что моя интуиция меня подвела, как вдруг посреди помещения открылся самый настоящий портал. Врешь, не найдешь. Схватившись за тессеракт одной рукой, а другую направив на этот самый портал, воскликнул я. Глава 54. Луч синего цвета ударил прямо в завихрение портала, и он пропал. Без шуток, открытый портал взял, да исчез. Хм, не ожидал такого эффекта, так как надеялся попасть именно в того, кто выйдет из воронки. Но так даже лучше. Незваного гостя я отправил в открытый космос, как и других людей гидры до этого. Фух, выдыхаю и хочу уже убрать руку от тессеракта, а, и только замечаю, что у меня без проблем получается держать его в голой ладони. Вся энергия пространства, которая должна была насильно меня куда-нибудь переместить, просто впитывалась в меня, как в бездонную губку. Даже смешно становиться от того, что я боялся брать этот артефакт голыми руками, ведь, похоже, моя способность намного сложнее устроена, чем я думал. Ну, хорошо, что мне удалось узнать это сейчас. Так вот, похоже, моя способность манипуляции энергиями в пассивном режиме не дает воздействовать на мой организм насильно, да еще и помогает в приспособлении к агрессивному виду энергетики. В общем, эта сторона моей способности меня только радует и дает надежду, что когда-нибудь я все же смогу также держать в руке камень пространства. Сосредоточив свое внимание в углу своего зрения, я стал свидетелем того, что шкала пространства медленно, но верно заполнялась. Эдак где-то через час я полностью смогу ее заполнить. Но порадоваться мне не дали, так как в помещении снова открылся портал, и я снова пальнул в него лучом синего света. Мне стало понятно, что отставать от меня точно не хотят, поэтому перенесся на улицу, используя пространственную энергию. На этот раз даже почти целый. Правда, кисть левой руки потерял, но ничего, еще успею привыкнуть и наловчиться. И только мой разум успел сосредоточиться на окружении, как всю местность в радиусе 100 метров от меня накрыл купол зеленого цвета. В воздухе повисло какое-то напряжение, и в нем начала ощущаться странная энергетика, которую мой организм точно так же мог поглощать. И, что удивительно, шкала прогресса с надписью «Время» начала заполняться. Сам бы я этого не узнал, если бы шкала не начала мигать, показывая признак того, что идет сбор. Так же было и с пространством. Похоже, это новое дополнение системы. Весьма, кстати, потому что именно в этот момент я хотел снова переместиться, но не смог. Есть такое предположение, что сейчас кто-то, кто владеет камнем времени, не уверен, но это единственное объяснение, узнал, что я завладел камнем пространства, и теперь что-то от меня хочет. Скорее всего, этот самый камень пространства. Рядом со мной опять начал открываться портал, но теперь я уже мог безбоязненно использовать энергию пространства, поэтому напитал ею все свое тело, отправив луч энергии в намеченную цель. Портал пропал, чтобы в следующую секунду появиться вновь. Не растерявшись, снова отправляю его куда подальше, и опять он появляется на том же самом месте. Так происходило еще раз 10, пока кто-то с другой стороны не решил использовать другую тактику. Тупо создать еще больше порталов. За это время мое тело уже порядком пропиталось энергией тессеракта, и в некоторых местах даже кожа посинела. Вот только внимания я на это не обращал, так был занят другим важным делом, а именно отстреливанием порталов, которые все появлялись и появлялись. Странно, что никто из них не выходил, хотя моя реакция довольно быстрая, а благодаря телепатии мое сознание обрабатывает информацию гораздо быстрее. Скорее всего, мой противник, кто бы он ни был, просто не успевает выйти из портала, так как ему необходимо время на это. Это мой камень пространства позволяет мгновенно перемещаться, куда я захочу, другим же, похоже, приходится пользоваться такими вот переходами. Через некоторое время, когда мое тело успело уже полностью посинеть и даже стать чуть больше, чем было раньше, мой неизвестный противник все-таки смог наконец показать себя. Мое прошлое предположение про то, что через час я смогу полностью заполнить шкалу, претерпело некоторые изменения, так как, достигнув 50%, больше не повышалось. Лишь тело продолжало поглощать энергию, но избыток я быстро выводил, чтобы не было перенапряжения. Вот только каждый раз, когда пространственная энергия то заполняла, то покидала мое тело, рос сам лимит поглощения, и за этот короткий промежуток времени увеличился аж в 3 раза. Мда, вот так тренируешься, чтобы умышленно повысить резерв, а тут бац, и меньше, чем за 30 минут превышаешь все нормы. Обидно как-то, но жаловаться я все равно не буду. На что, я становлюсь сильнее, и это хорошо. Так вот, неизвестным оказался некто в капюшоне и в чем-то напоминающем кимоно. Или это халат такой, в общем, неважно. Меня привлекло не это, а то, что позади моего противника начали формироваться какие-то круги с какими-то символами по краям. Следом и на его руках стали появляться точно такие же. Напоминает какую-то магию, честное слово. Я не верю в магию. Своим криком мне удалось немного ошеломить врага, из-за чего тот на миг запнулся, что позволило мне беспрепятственно атаковать. Подходить близко у меня никакого желания не было, поэтому выстрелил лучом издалека. Я, дитя науки.